Так меня постоянно называли тетя Саша и Нясенька. Но теперь, под влиянием этой книги, я, девятилетний, решил совершенствоваться и сдерживать себя, чтобы стать похожим на рыцаря. Рыцари храбры, а я боялся темноты, боялся мальчишек соседнего двора и чужих собак. Я по вечерам нарочно забирался в темную комнату, там сидел и думал о подвигах Ланселота, о том, как Ховен, Парсифаль и Галагат отправились искать чашу святого Грааля. А днем я подходил к воротам дома номер 12 и становился сбоку, наблюдая, как играют тамошние мальчишки. Они не обращали на меня внимания. Позднее, на лоне природы, я приучил себя не бояться гусей, собак, козлов и даже быков. Рыцари терпеливы, и я стоически переносил голод. А когда я ушибался, или у меня текла кровь из пальца, или рассаживалась коленка, я никогда не плакал. И я старался не капризничать. Рыцари служат дамам сердца. После Любочки Оболенской, уехавшей на Кавказ, у меня никого не было на примете, кроме младших сестер. Теперь я никогда не задирал их первые и, по возможности, старался их защитить. Рыцари никогда не врут. А я врать привык, и исправить этот недостаток мне было очень трудно. Время от времени я забывался и нарушал свое обещание, однако утешал себя, что делаю это во спасение, как говорила няня Буша. «Рыцари не ябеды». Этот закон я усвоил еще год назад. Таким образом, книга «Рыцари круглого стола» оказала на меня определенное благотворное влияние. Несколько лет я жил ее героями. Существовал целый сказочный мир, куда я уходил в своих мечтах, перебирая в памяти различные эпизоды из этой книги. Светлые грезы о рыцарях были моей сокровенной тайной. Я даже матери не рассказывал о своей тайне. А однажды произошел такой эпизод. Оставшись один в своей комнате, я потушил свет, забрался с ногами на кресло и замечтался. Неожиданно вошла тетя Саша, повернула выключатель и вдруг увидела меня. «Ты что тут делаешь?» Я молчал. «Что ты тут делаешь, гадкий мальчик?» Повысила она голос. «Я думаю». «О чем ты думаешь?» «Не скажу». «Да никакие пытки ада не заставили бы меня признаться тете Саше о подвигах рыцаря Ланселота». Она ушла, хлопнув дверью, и пожаловалась на меня матери. Мать выговаривала мне, но я молчал. Четвертое. Наступила весна. Главным кушаньем по-прежнему были котлеты из картофельных очисток. За обедом только и разговаривали, что о еде и о том, что нас ожидает. И, разумеется, гадали, скоро ли уйдут большевики. Голод в Москве испытывали все. Советские историки любят подчеркивать, что и власти питались плохо, но они избегают рассказывать о том, как, начиная с 1918 года, рабочие, мелкие служащие и те, кто был поэнергичнее, ринулись в деревни менять свои вещи на рожь, на пшеницу, на картошку. Билетов на поезда не продавали. Люди забирались в товарные вагоны без билетов. Всюду стояли заградительные отряды. У мешочников отбирали продукты. Часть отобранного поступала на государственные склады. Часть просачивалась на черный рынок, где шла тайная торговля, а вернее тайный обмен продуктов на одежду, на драгоценности, на картины, на портреты предков. Коллекции картин и фарфора, например, коллекция Вишневского, основателя музея имени Тропинина, происходили именно в результате подобных обменов. В своих, напечатанных в «Новом мире» воспоминаниях княжна Екатерина Мещерская пишет, что бывшие барыни рядами стояли на Столешниковом переулке и просили милостыню. «Никогда таком не слышал». Да и получать тогда рубли было ни к чему. Никто не дал бы нищим даже горстку пшена. А у крестьян хлеба в 1918 и в следующем году было еще много. Правительство организовывало продотряды, и вооруженные люди в специальных поездах отправлялись в разные стороны. Останавливались на какой-либо станции и шли подряд по домам требовать хлеба. Нет-нет, не реквизировать, а покупать за 1000 рублей. Но 1000-то эти ничего не стоили. В деревнях гнали самогон, что категорически воспрещалось. Продотрядовцы делали в деревнях, что хотели – и хлеб отбирали, и самогон пили, и с бабами гуляли. То там, то здесь их убивали. Тогда посылались карательные отряды. И пошли по деревням расстрелы. Нет, не кулаков, а кого попало, подряд, без суда и следствия. Власти организовывали комбеды, комитеты крестьянской бедноты, привлекали на свою сторону беднейших, старались расколоть крестьян на 3 группы – кулаков, середняков, бедняков. В деревнях начались восстания против продотрядов, против власти. Они вспыхивали в одном месте, их подавляли, вспыхивали в другом месте – под Звенигородом в 1918 году было восстание, связанное со вскрытием мощей святого Саввы. В Рогачеве в 1919 году против продотряда. Советские историки называют эти восстания кулацкими мятежами, а они были крестьянскими. Поднимался, обойденный землей, многотерпеливый русский народ. Тогда за гибель нескольких комиссаров расстреливали десятки и больше сельских жителей, кто попадался под горячую руку карателей. На помещичьих землях организовывались совхозы. Об одном из таких совхозов весьма красочно рассказывал Михаил Булгаков в своей повести «Роковые яйца». Разруха на транспорте началась с 1918 года. Особенно плохо стало в следующем году. формировались составы из товарных вагонов-теплушек, которые предназначались для пассажиров с мандатами, а фактически их набивали голодные, гонимые, сажаемые мешочники. Назывались такие поезда «Максим Горький». Почему народ окрестил их по имени основоположника советской литературы, ума не приложу. Тогдашние газеты, в отличие от современных, трудности не скрывали и были переполнены сообщениями о восстаниях и карательных мерах, со списками расстрелянных и списками убитых продотрядовцев, которых называли героями, погибшими за дело революции. Их могилы теперь красуются на площадях многих городов. В их память переименовывались названия улиц. И еще газеты были полны тревожных вестей, что на Дону, в Закавказье, в Сибири свергнута советская власть. Началась мобилизация в городах и в деревнях в Красную армию, призванную защищать революцию. И еще газеты были полны сообщений из-за границы. Вот-вот вспыхнет революция. Сперва в тех странах, где, как учил Карл Маркс, особенно был силен и многочислен рабочий класс. В Германии, во Франции, в Англии. Ведь пролетариату нечего терять, кроме своих цепей. Эта вера в скорую мировую революцию поднимала энтузиазм тех, кто шел за советскую власть в нашей стране. Пятое. Ну, а мы на Георгиевском жили, как в оазисе, вроде жильцов дома Турбиных, только во много раз в большем числе. Питались плохо, сидели зачастую без света. Отец приносил свой скудный паёк. Взрослые читали газеты, рассуждали, надеялись, молились, пользовались различными слухами, то обнадеживающими, то грозными. Дедушка писал свой дневник. Старшие дети ходили в гимназию. Меня и Машу учила тетя Саша. Лакеи и горничные продолжали нас обслуживать. А бабушка охала, бедная. Она постоянно охала, ничего не понимая, что творится вокруг. Ее угнетало постепенное исчезновение комфорта, растущие цены. Пейзажи Левитана и Поленова пришлось менять на картошку. Но неожиданно нашлось в ее жизни и хорошее. Острые французские соусы ушли в прошлое, и у бабушки, благодаря скудной пище, прекратились желудочные недомогания. Она выздоровела. Всей семьей мы говели у старенького священника церкви Георгия на Всполье. И опять с благоговением я слушал дивные песнопения на Страстной неделе. Но надо было чем-то разговеться на Пасхе. Дядя Владимир Трубецкой, с юных лет страстный охотник, решил отправиться за утками. Убьет их штук 10, а то и перелетного гуся. Вот и праздничный стол будет. Вместе с моим братом Владимиром он поехал в имение Голицыных, Петровское. Уцелел альбом в серой коленкоровой обложке. Брат запечатлел детали той охоты. За 3 дня охотники не убили ни одной утки, но зато застрелили барсука. На картинке оба они, торжествуя, несут его на палке. Привезли добычу в Москву и оставили на верхней лестничной площадке черного хода. Я бегал смотреть. Что сделали с барсуком в дальнейшем, не помню. И что подавалось на пасхальный стол, позабыл. Наверное, подношения крестьян Петровского и Знаменского, какие охотники привезли с собой, а также барсучьи окорока. Травка подрастала. В саду я подбирал липовые семена, рвал липовые почки и ел их. Мы, дети, под водительством тети Саши и няни Трубецких Кристины, ежедневно отправлялись в Морозовский сад, и там детскими лопаточками выкапывали нежные розетки одуванчиков, а, надевая перчатки, рвали молодую крапиву. Все это мы отдавали Михаилу Мироновичу, и он, поливая одуванчики уксусом, готовил салат, а из крапивы варил щи. Тогда о целебном свойстве витаминов не знали, но угадывали пользу подобных блюд. Куда-то уехал дядя Владимир Трубецкой. Только 50 лет спустя, будучи в Париже, я узнал, куда. Это был настоящий заговор. Он, дядя Миша Лопухин и группа других офицеров отправились на Урал освобождать государя и его семейство из-под стражи. Как был организован заговор, почему он не удался, об этом напечатано за границей, а я ничего добавить не могу. Пришло письмо от сестры отца, тети Веры Бобринской, которая жила в имении графов Бобринских, Богородицкой, Тульской губернии. Она писала, что с продуктами у них вполне благополучно, а ей с семьей покровительствуют эсеры, служащие и рабочие местного сахарного завода. И самое главное, нет в городе большевиков. Тетя Вера звала всех нас приехать, чтобы переждать под кровом Богородицкого дома смутные времена. Сейчас, когда я пишу об этом, то думаю, какой необычный для нашей современной действительности благородный поступок она совершила. Позвала жить чуть ли не 20 едоков. Занятия в гимназиях еще не кончились, и решили в первую очередь отправить нас, троих младших с тетей Сашей, Нясенькой и Леной, двух детей Трубецких с няней Кристиной и под няней Полей. Возглавили группу моя мать и тетя Эли Трубецкая, дедушка с бабушкой и дедушка Александр Михайлович ехать отказались. Перед самым отъездом моя мать сдавала дела по обществу охраны материнства и младенчества молодой коммунистки Лебедевой. Вместе они объехали детские приюты и помещения для жилья матерей. Лебедева увидела, в каком порядке, несмотря на скудные пайки, содержатся дети, с каким огорчением расстаются служащие с моей матерью, и стала умолять ее остаться, продолжать хорошо налаженное дело. Но мать была непреклонна. Они расстались самыми хорошими чувствами друг к другу. И Лебедева сказала матери, что если когда-нибудь понадобится ее помощь, она всегда будет готова ее оказать.